Книга 4. Земледельцы. Глава 1. 1. День уже клонился к закату, когда люди, сидевшие на галерее лавки, увидели, что с юга по дороге приближается фургон, запряженный мулами, а за ним длинная вереница каких-то странных, по-видимому, живых фигур. В косых лучах заходящего солнца они походили на пестрые причудливые лоскутья, оторванные от каких-то огромных плакатов, быть может, цирковых афиш. Привязанные позади фургона, они двигались каждая самостоятельно и всем скопом, словно хвост воздушного змея. «Что это за чертовщина?» — сказал кто-то. «Цирк едет», — сказал Квик. Все зашевелились, вставая, чтобы взглянуть на фургон. Теперь уже было видно, что позади него привязаны лошади, на козлах сидели двое. «Мать честная», — сказал первый по фамилии Фриман. «Да ведь это Флэм Сноупс». Все были уже на ногах, когда фургон остановился. Сноупс слез на землю и подошел к крыльцу. Он словно уехал только нынешним утром. На нем была все та же суконная кепка, крошечный галстук бабочкой, белая рубашка и серые брюки. Он поднялся на крыльцо. «Здорово, Флэм», — сказал Квик. Тот на ходу скользнул по всем сидевшим на галерее небрежным взглядом, никого не замечая. «Что это, ты цирк завел?» «Здравствуйте, джентльмены», — сказал он. Все расступились, и он прошел в лавку. Тогда все спустились с крыльца и подошли к фургону, позади которого, настороженно сбившись в кучу, стояли лошадки, маленькие, почти как кролики, разноцветные, как попугаи, прикрученные одна к другой и к фургону кусками колючей проволоки, с узкими крупами, покрытыми ситцевыми попонами, с изящными ногами и розовыми мордами. Они злобно и нетерпеливо косили разноцветными глазами, жались друг к другу, настороженно неподвижные, дикие, как олени, опасные, как гремучие змеи, кроткие, как голуби. Люди стояли на почтительном расстоянии. Раздвинув их плечом, подошел Джоди Варнер. «Эй, док, поаккуратней», — сказал голос откуда-то сзади. Но было уже поздно. Крайняя лошадь с быстротою молнии взвелась на дыбы и дважды взбрыкнула передними копытами проворнее боксера, норовя содануть Варнера в лицо, и, сильно рванув проволоку, отчего словно волна прошла по табуну, лошади били копытами и становились на дыбы. «Тпру! Балуй, кургузы, твари, дьяволы бешеные!» — сказал тот же голос, принадлежавший спутнику Флэма. Он был нездешний. Из-под светлой широкополой шляпы торчали густые, черные, как смоль, усы. Когда он спрыгнул на землю и, повернувшись спиной, встал между ними и лошадьми, все увидели, что из заднего кармана его узких в обтяжку бумазейных штанов торчит перламутровая рукоятка внушительного револьвера и цветная коробочка, в каких продают печенье. «Держитесь от них подальше, ребята», — сказал он. «Они малость норовистые, на них давно никто не ездил». «А как это давно?» — спросил Квик. Незнакомец взглянул на Квика. Лицо у него было широкое, обветренное и холодное. Глаза тоже холодные и бесцветные. Его плоский живот был туго, как втулка вбит в узкие штаны. «Сдается мне, скорее они сами на пароме через Миссисипи ехали», — сказал Варнер. Незнакомец взглянул на него. «Моя фамилия Варнер», — сказал Джоди. «А моя Хипс», — сказал незнакомец. «Зовите меня просто Бэк». Через всю его левую щеку от уха до подбородка тянулся свежий кровавый рубец, залепленный чем-то черным, вроде колесной мази. Все поглядели на рубец, а потом увидели, что незнакомец вынул из кармана коробочку, вытряхнул оттуда на ладони имбирное печенье и сунул его в рот под усы. «Видать, ты с Флэмом не поладил», — сказал Квик. Незнакомец перестал жевать. Когда он смотрел на кого-нибудь в упор, его глаза становились похожи на два осколка кремня, вывернутые плугом из земли. «Это почему же?» «А вон у тебя что с ухом», — сказал Квик. «Ах, ты об этом!» — незнакомец коснулся своего уха. «Нет, это я сам виноват. Зазевался как-то вечером, когда ставил их в загон. Задумался и позабыл, что проволока-то длинная». Он снова принялся жевать. Все глядели на его ухо. «Со всяким бывает, кто неосторожен с лошадью», — Смажешь колесной мазью, на другой день все как рукой снимет. Сейчас они горячатся, застоялись без дела. Но через день-другой вы их не узнаете». Он положил в рот еще одно печенье и стал жевать. «Не верите, что они будут как шелковые?» Никто не ответил. Все смотрели на лошадей, угрюмо и с недоверием. Джоди повернулся и пошел назад к лавке. «Лошадки добрые, послушные», — сказал незнакомец. «Вот, поглядите». Он сунул коробку с печеньем в карман и пошел к лошадям, протянув руку. Ближняя стояла, приподняв одну ногу. Казалось, она спала. Синий, как небо, глаз задернул века. Голова была плоская, как гладильная доска. Не открывая глаз, лошадь вскинула голову и оскалила желтые зубы. Казалось, на миг она и человек слились в одном яростном усилии. Потом оба замерли. Высокие каблуки незнакомца глубоко ушли в землю. Одна рука, стиснувшая ноздри лошади, была неловко вывернута, а лошадь дышала хрипло, шумно, с натужными стонами. «Видали?» — сказал незнакомец, с трудом переводя дух. Жилы у него на шее и на висках вздулись и побелели. «Видали? Нужно только не давать им спуску, повыбить из них дурь. Ну-ка, ну-ка, осади!» Люди подались назад. Он изловчился и отскочил. В тот же миг другая лошадь саданула его копытом по спине, разодрав жилет во всю длину, совсем как фокусник одним ударом рассекает подброшенный в воздух платок. «Ничего себе!» — сказал Квик. «А ежели на человеке жилетки нет, тогда как?» Тут сквозь толпу снова протолкался Джоди Варнер. Следом за ним шел кузнец. «Ну вот что, Бэк», — сказал он, — «пожалуй, лучше отвезти их в загон. Вот, Эк тебе пособит». Незнакомец, у которого свисали с плеч лохмотья, залез вместе с кузнецом на козлы. «Но, страстотерпцы, живые мощи!» — крикнул он. Фургон тронулся. Лошадки, привязанные к нему пестрой вереницей, поплелись вслед. А за ними на почтительном расстоянии гуськом потянулись люди, прямо по дороге, а потом в проулок, мимо дома миссис Литл Джон, к воротам загона. Эк слез и отворил ворота. Фургон въехал во двор, но едва лошадью увидели загородку, как они попятились, натягивая проволоку, и все разом взвелись на дыбы, норовя повернуть обратно, так что фургон откатился назад на несколько футов, пока техасец, отчаянно ругаясь, не ухитрился заворотить мулов и таким образом затормозить фургон. Люди, шедшие сзади, отпрянули. «Слушай, Эк», — сказал техасец, — «полезай-ка сюда да подержи вожжи». Кузнец залез обратно на козлы и взял вожжи, а потом они увидели, как техасец с ременным кнутом в руке спрыгнул на землю, зашел сзади и загнал лошадей в ворота. Кнут размеренно гулял по разноцветным спинам, щелкая оглушительно, как выстрелы. Зрители почти бегом перешли двор миссис Литл Джон и поднялись на веранду, одна сторона которой примыкала к загону. «Интересно, как это он ухитрился связать их?» — сказал Фриман. «А по мне, куда интереснее поглядеть, как он их станет развязывать», — сказал Квик. Техасец опять залез в фургон. И сразу же они с Эком появились у задней дверцы. Техасец ухватился за проволоку и стал подтягивать к фургону первую лошадь, а она приседала и упиралась, словно хотела удавиться на этой проволоке, заражая беспокойством остальных лошадей, пока все они не начали одна за другой приседать и пятиться, натягивая проволоку. «Ну-ка, пособи мне», — сказал техасец. Эк тоже ухватился за проволоку. Лошади упирались, вскидывали розовые морды над водоворотом пятящихся крупов. «Тяни, тяни сильней», — сказал техасец отрывисто. «Им сюда не залезть, даже если бы они и вздумали». Фургон потихоньку откатывался назад, пока первая лошадь не уперлась лбом в заднюю дверцу. Техасец быстро обернул проволоку вокруг одной из стоек кузова. «Подержи-ка, чтобы не размоталась», — сказал он. Потом исчез и мигом появился снова со здоровенными клещами в руках. «Держи проволоку вот так», — сказал он и спрыгнул на землю. Его широкополая шляпа, развивающиеся лохмотья жилета, клещи — все исчезло в калейдоскопическом хаосе оскаленных зубов, сверкающих глаз, мелькающих в воздухе копыт, и оттуда тотчас же, одна за другой, словно куропатки, стали выпархивать лошади, каждая с ожерельем из колючей проволоки на шее. Первая бешеным галопом понеслась напрямик через загон. С разбегу она наскочила на загородку. Проволока поддалась, спружинила, и лошадь, опрокинутая, некоторое время лежала на земле, сверкая глазами и перебирая ногами в воздухе, словно все еще скакала во весь опор. Потом она встала, все так же вскачь пересекла загон, снова налетела на загородку и снова упала. Тем временем были отпущены на свободу остальные лошади. Они шарахались и носились по загону, словно ошалевшие рыбы в аквариуме. До сих пор загон казался большим, но теперь сама мысль о том, что все это яростное движение может быть сосредоточено за какой-то загородкой, представлялась нелепым фокусом, словно трюк зеркалом. Наконец, из последних клубов пыли вынырнул техасец, держа в руках клещи, жилета на нем как не бывало. Он не бежал, он просто двигался легко и осторожно, лавируя среди ситцевых попон, делая ложные броски и увертываясь, как боксер на ринге, пока не добрался до ворот, а оттуда прошел через двор на веранду. Один рукав его рубашки висел на ниточке. Он оторвал его, вытер им лицо, потом отшвырнул его, вынул коробочку и вытряхнул на ладонь печенье. Дышал он лишь чуть чаще обычного. «Здорово горячаться», — сказал он. «Ничего, через день-другой присмиреют». Лошади все еще метались взад и вперед по загону в сгущавшихся сумерках, как ошалевшие рыбы, постепенно успокаиваясь. «Что ты дашь человеку, который тебе малость пособит?» — сказал Квик. Техасец взглянул на него бесцветными, дружелюбными, спокойными глазами, под которыми медленно двигались челюсти и густо чернели усы. «Который заберет у тебя одну?» — сказал Квик. На веранде появился голубоглазый мальчуган. «Папа, папа, где папа?» — звал он. «Кого ты ищешь, сынок?» — сказал один. «Это мальчик Эка», — сказал Квик. «Твой отец еще там, в фургоне, помогает мистеру Беку». Мальчик в своем маленьком комбинезоне прошел через всю веранду, миниатюрная копия здешних мужчин. «Папа!» — звал он. «Папа!» Кузнец все стоял, перегнувшись через дверцу фургона, и держал в руках конец проволоки. Лошади, на миг сбившись в кучу, теперь рассыпались, шарахнулись от фургона, побежали, и казалось, будто их стало вдруг вдвое больше против прежнего. Из густой пыли доносился дробный, частый, легкий стук никованных копыт. «Мама зовет ужинать», — сказал мальчик. Близилось полнолуние. И когда после ужина зрители снова собрались на веранде, было почти так же светло. Просто быструю резкость дня сменила зыбкая серебристая глубь, в которой, причудливо сливаясь с нею, барахтались лошади, разбегались поодиночке или парами, зыбкие, призрачные, неугомонные, и снова сбивались в похожие на мираж табунки, откуда доносились визгливое ржание и зловещие удары копыт. Вместе с другими пришел и Ретлиф. Он приехал перед самым ужином. Ввести своих лошадей в загон он не рискнул, они стояли на конюшне Букрайта в полумиле от лавки. «Значит, Флэм вернулся», — сказал он. «Так-так. Билл Варнер за свой счет отправил его в Техас, и, по-моему, будет только справедливо, ежели вы, друзья, оплатите ему обратную дорогу». Из загона донеслось пронзительное визгливое ржание, появилась лошадь. Казалось, она не скачет, а плывет, неосязаемая, бесплотная. Но копыта ее часто и дробно стучали по утрамбованной земле. «Он не сказал, что лошади его», — сказал Квик. «И что они не его, тоже не сказал», — сказал Фриман. «Понимаю», — сказал Ретлиф. «Вот, значит, чего вы дожидаетесь, чтобы он сказал, его они или не его. А может, вы подождете, покуда кончатся торги, и разделитесь? Одни пойдут за Флэмом, другие за этим парнем из Техаса, чтобы поглядеть, который из них станет тратить ваши денежки. Да только когда тебя уже ощипали, какая разница, кому от этого прибыток?» «А ежели Ретлиф уедет нынче же вечером, завтра его уже никак не заставят купить одну из этих лошадок», — сказал третий. «Факт», — сказал Ретлиф. «Даже от Снопса можно унести ноги, надо только шевелить ими попроворнее. Ей-богу, я просто уверен, что он ощиплет первого же, кто ему подвернется, а уж второго наверняка. Но вы, ребята, ведь не собираетесь покупать этот его товар, верно я говорю?» Никто не ответил. Люди сидели на крыльце, прислонившись спиной к столбам веранды или прямо на перилах. Только Ретлиф и Квик сидели на стульях, так что остальные казались им лишь черными силуэтами на фоне лунного света, сонно заливавшего веранду. Грушевое дерево за дорогой, будто иней, усеяли белые цветы. Молодые побеги и веточки не тянулись во все стороны, но стояли торчмя над прямыми сучьями, словно растрепанные, взметнувшиеся кверху волосы утопленницы, мирно спящей на дне спокойного, недвижного моря. «Энс Маккалем тоже раз пригнал пару лошадей из Техаса», — сказал кто-то на крыльце. Он не шевельнулся. Он говорил, никому не обращаясь. «Хорошая была запряжка, только немного легковата. Он на ней 10 лет работал. Легко было работать, одно удовольствие». «Как же, помню», — сказал другой. «Энс еще говорил, будто за них 14 оружейных патронов отдал, так что ли?» «А я слышал, что и ружье с патронами», — сказал третий. «Нет, он отдал только патроны», — сказал первый. «За ружье тот парень предлагал еще 4, но Энс сказал, что они ему без надобности. Себе дороже станет пригнать 6 лошадей сюда, в Миссисипи». «То-то и оно», — сказал второй. «Когда покупаешь по дешевке лошадь или запряжку, нечего и ждать толку». Все трое говорили в полголоса, они толковали меж собой, словно были одни. Рэтлиф, невидимый в темном углу, засмеялся тихонько, лукаво, хрипловато. «Рэтлиф смеется», — сказал четвертый. «Ладно, вы на меня не глядите», — сказал Рэтлиф. Трое говоривших не шевельнулись. Они не шевельнулись и теперь, но было в их темных фигурах какое-то упорство и молчаливое ожесточение, словно у детей, получивших нагоняй. Птица черной стремительной дугой прочертила лунный свет, спорхнула на грушу и запела. Это был пересмешник. «Первого пересмешника слышу в этом году», — сказал Фриман. «Около Уайтлифа они каждую ночь поют», — сказал первый. «Я слышал одного в феврале. Помните, когда снег повалил? Он пел на каучуковом дереве». «Каучуковое дерево всех раньше распускается», — сказал третий. «За это его птицы и любят. Им петь хочется, когда оно зеленеет. Оттого пересмешник на нем и пел». «Каучуковое дерево всех раньше распускается», — сказал Квик. «А ива как же?» «Ива не дерево», — сказал Фриман. «Она вроде бурьяна». «Ну, не знаю, что она такое», — сказал четвертый. «А только никакой это не бурьян, потому что бурьян можно выполоть, и дело с концом. А вот ивняк я 15 лет корчевал у себя на весеннем выгоне, а он на другой год опять вырастал такой же высокий. Да еще всякий год этих ивок становилось на 1 или 2 больше против прежнего». «Вот я бы на твоем месте ушел завтра на выгон, чем пораньше», — сказал Рэтлиф. «Но ты, конечно, не подумаешь сделать это. Уж я-то знаю, что ни на французовой балке, ни во всем мире ничто не помешает вам, ребята, отдать Флэму Снопсу и этому техасцу свои кровные денежки. Но я бы, по крайней мере, узнал точно, кому они достанутся. Пожалуй, Эк мог бы вам в этом помочь». «Пожалуй, он мог бы сказать вам это по-соседски, а? Как-никак он двоюродный брат Флэма, да к тому же он и его сынишка Уолл-стрит сегодня помогли техасцу натаскать для них воды, а завтра поутру Эк поможет задать им корм. А потом он, может, станет их ловить и подводить по одной, покуда вы, ребята, будете набавлять цену. Так что ли, Эк?» «Не знаю», — сказал он. «Ребята», — сказал Рэтлиф, — «Эк знает об этих лошадях всю подноготную. Флэм ему сказал, во сколько они обошлись и сколько он с этим техасцем собирается заработать, нажить на них. Ну-ка, Эк, выкладывай». Кузнец не шевельнулся. Он сидел на верхней ступеньке крыльца, боком к ним, и их напряженное выжидательное молчание капля за каплей падало на него сверху. «Не знаю я», — сказал он. Рэтлиф рассмеялся. Он сидел на стуле и смеялся, а другие сидели на крыльце и на перилах, и смех его падал на них сверху, подобно тому, как падало на Эка их напряженное молчание. Рэтлиф перестал смеяться, он встал, зевнул громко во весь рот. «Ну ладно, вы, ребята, можете покупать этих лошадок, ежели хотите, а я скорее купил бы тигра и гремучую змею. Да и то, ежели бы их мне Флэм предложил, я бы и дотронуться до них побоялся. А вдруг они окажутся перекрашенной собакой и куском шланга? Желаю вам всем спокойной ночи». Он ушел в дом. Никто не посмотрел ему вслед, но немного погодя все зашевелились и стали глядеть на загон, на пестрый лихорадочный лошадиный водоворот, откуда время от времени долетало короткое ржание и глухие удары копыт. С грушей лились нескончаемые дурацкие рулады пересмешника. «Энс Маккалем сделал из той пары добрую запряжку», — сказал первый. «Они были малость легковаты, а так ничего». На другое утро, едва взошло солнце, у гостиницы миссис Лидл Джон уже стоял фургон и три верховых мула, а к загородке прильнули шестеро мужчин и сынишка Эка Сноупса. Они не сводили глаз с лошадей, которые тесно сбились в кучу у двери конюшни и тоже глядели на людей. Подъехал еще один фургон, свернул с дороги и остановился. И вот уже восемь мужчин выстроились рядом с мальчиком у загородки, за которой стояли лошади, их карие синим глаза быстро бегали на пестрых мордах. «Так вот он, значит, Сноупсов цирк», — сказал кто-то, подходя. Он глянул на лошадиные морды, потом прошел вдоль загородки и встал с краю, рядом с кузнецом и его сыном. «Выходит, это флемовы лошади?» — спросил он у кузнеца. «Эк знает не больше нашего, чьи они», — сказал один. «Он знает, что Флем приехал сюда в фургоне, а за ним лошади, это он видел, а больше он ничего не знает». «И не узнает», — сказал второй. «Родственник Флема Сноупса всегда узнает о его делах последним». «Ну нет», — сказал первый, — «он и тогда не узнает. Первым, кого Флем посвятит в свои дела, будет тот, кто останется в живых, когда умрет последний человек на земле». Флем Сноупс даже себе самому не говорит, что он замышляет, даже если лежит темной ночью один в доме, где кроме него живой души нет. «Это точно», — сказал третий. «Флем облапошит Эка и всякого другого своего родственника не хуже, чем нас, правда, Эк?» «Не знаю я», — сказал Эк. Они смотрели на лошадей, которые в этот миг, насторожив уши и напружинив ноги, вдруг завертелись волчком и понеслись пятнистой волной по загону, а потом вернулись назад и стали глядеть на людей сквозь загородку. И никто не слышал, как появился техасец, пока он не подошел к ним вплотную. Он был в новой рубашке и другой жилетке, которая была ему тесновата, и как раз спрятал коробку с печеньем в задний карман брюк. «Доброе утро», — сказал он. «Раненько же вы встали сегодня. Может, хотите купить у меня пару лошадок до начала торгов, покуда цены не вскочили?» Они уже не смотрели на техасца. Теперь они снова смотрели на лошадей, которые, опустив голову, нюхали землю. «Нет уж, мы сперва поглядим», — сказал один. «Ну что ж, во всяком случае, сейчас самое время поглядеть, как они будут завтракать», — сказал техасец. «Они тут всю ночь бегали и здорово голодали». Он открыл ворота и вошел в загон. Лошади разом вскинули головы и уставились на него. «Вот что, Эк», — сказал техасец через плечо, — «пусть двое или трое из ваших ребят помогут мне загнать их в конюшню». Эк, еще двое мужчин подошли к воротам, и вместе с ними мальчик, шедший по пятам за отцом, который заметил его только когда повернулся, чтобы затворить ворота. «Не лезь сюда», — сказал Эк, — «а то не ровен час расшибут тебе голову, как скорлупку, ахнуть не успеешь». Он закрыл ворота и побежал догонять остальных. Техасец расставил их подковой, а сам пошел к лошадям, которые теперь сбились в беспокойный табунок, и, глядя на людей, начали потихоньку кружиться на месте. Миссис Литл Джон вышла из кухни и пошла через двор к поленнице, поглядывая на лошадей в загоне. Она взяла два или три полена и остановилась, чтобы снова взглянуть на загон. У загородки появились еще два человека. «Смелее, ребята», — сказал техасец. «Не бойтесь, они вас не тронут». Просто они сроду не бывали под крышей. «А по мне, так пусть здесь и остаются, ежели им охота», — сказал Эк. «Возьмите палки, вон там у загородки целая куча фургонных осей. И как только которая-нибудь кинется на вас, огрейте ее хорошенько по башке, она живо в чувство придет». Один из мужчин подошел к загородке, взял три палки, вернулся и раздал их. Миссис Литл Джон, теперь уже с целой охапкой дров, на полпути к дому еще раз остановилась, глядя на лошадей в загоне. Мальчик снова увязался за отцом, но теперь тот его не видел. Мужчины начали наступать на лошадей, и табунок разбился на пестрые подвижные кучки. Техасец весело крыл их громким бодрым голосом.